ладно. Вот зачем вызвал я тебя, Коронотова. Работать хочется? Что ли нет? Я дам тебе разрешение на работу, но с одним условием. Очень простым и легким условием. Лиза ничего не ответила и только настороженно подняла на него глаза. Условия? В Централе ей тоже предлагали условия. И здесь опять не те же самые. Киреев сидел, откинувшись, вытянутыми руками упираясь в кромку стола и дымя папиросой. Условие такое. Ты будешь работать, так сказать, каждый день, и каждый день ты будешь заходить ко мне сюда, вот в этот кабинет. Зачем? — вырвалось у Лизы. Киреев коротким движением мизинца стряхнул пепел с папиросы. Не бойся, днем, — проговорил он. А зачем? Да так, поздороваться. Расспрашивать я ни о чем тебя не стану. Не думай, это вовсе не то, что тебе советовали в так называемом «Централе». «Тогда зачем же?» — начала Лиза и остановилась. Она ничего не могла понять. Пустая прихоть Киреева, что ли? «Пропускать тебя будут без очереди», — сказал Киреев. И огонек нетерпения промелькнул в его льдисто-зеленых глазах. Видя, что Лиза все так же стоит, застывшая в тревоге и недоумении, он как мог смягчил интонации своего голоса и прибавил деловито, но очень просто. «Расписываться будешь у меня?» «Нет, во всем этом скрыто что-то другое. Когда Лизу выпустили из Централы, ей не сказали, что она остается под гласным надзором, а Киреев сам устанавливать такой надзор не может. Все правила Лиза теперь уже знала. И почему именно к самому Кирееву в кабинет и даже без очереди? Отмечаться, кому назначено, ходят в полицию по месту прописки. «Расписываться я не обязанная», — сказала Лиза, вытирая концом платка сохнущие губы. «Ну, можешь не расписываться», — согласился Киреев. «Будешь только заходить и показываться мне, что ты, так сказать, здесь и никуда не уехала. Можешь даже молчать. Ну?» И, не дождавшись ответа, Лиза закончил. «Иначе разрешение на работу я дать не могу». «Я подумаю», — сказала Лиза, — «чтобы только скорее закончился этот тяжелый разговор». «Подумай». Киреев ткнул окурок в пепельницу. «Повторяю, никаких сведений от тебя я требовать не буду. Ступай». Лиза вышла от Киреева под косые взгляды еще томившихся в приемной нескольких рабочих. Никто так долго не задерживался у него в кабинете. Вот день и миновал. Лиза нашла себе много работы, на выбор любую. Снова кухаркой к Манбергу, во время самых страшных метелей по полдня работать у Игнатия Павловича, работать каждый день, согласившись на непонятные условия Киреева. Непонятные? Открывая дверь из приемной в коридор, Лиза еще раз почувствовала на себе тяжелые недружелюбные взгляды рабочих. Непонятные условия Киреева. Да чего же в них непонятного? Вот это и будет. Он позволит ей ходить на работу и отделит от товарищей стеной подозрений. Она окажется среди них чужой. Больше того, подлой, гаденькой. Кто станет по душам откровенно говорить с человеком, который каждый день, неведомо зачем, и без всяких повесток исправно ходит к жандармскому ротмистру? Кто полюбит такого человека, станет считать его своим. И кто поверит, что это какая-то странная выходка Киреева? Ходишь по грязи, как ни берегись, запачкаешься. Кто поверит ей, что она не запачкалась? И значит, работать вместе с людьми, но под их злые и брезгливые взгляды? Работать вместе с людьми, чтобы затем не только ее, но и Порфирия стали они сторониться? Недоверие рождается быстро, а вот попробуй потом снять его. Да, вот так получила она работу сегодня. Глава 7.